Часть третья. Рейнер увидел вход в ад. Просто увидев этот вход, он лишился дара речи. Такой сильный страх населял то место, и если так продолжится, он обязательно ступит в этот ад. Он достиг ада, издающего храпящие звуки, над головой Феррис Эрис, в мгновение ока — бах! С этим звуком Рейнер и Сион упали на землю. В то же время... В комнате раздался милейший из тех, что Рейнер когда-либо слышал, стон. Рейнер и Сион быстро вскочили, сразу же отпрыгнув подальше, затем обернулись, чтобы взглянуть. Феррис уже рухнула в углу комнаты, рядом с ней Данга, которую она с радостью приготовила на завтрак, была полностью раздавлена. Рейнер и Сион открыли свои рты, лишённые дара речи, и посмотрели друг на друга. Но парочка ничего не сказала, это было ужасно. Потому что она открылась, дверь в ад. Феррис медленно подняла голову. Сион увидел это. «Рейнер, ты действительно нечто? Используешь такой жестокий метод, чтобы разбудить человека? Разве тебе не жалко, Феррис? Ты презрен...» «Я говорю, Феррис, я его останавливал, но Рейнер сказал, несмотря ни на что, ему нужно было избавиться от всего недовольства, которое накопилось в его сердце. Ты...» Сион проигнорировал крик Рейнера, продолжая ухудшать отношения, используя свой обычный добренький тон, раздражающий людей, как только они его слышали. «Но не сердись на Рейнера. Он действительно очень помог мне с работой. Возможно, из-за того, что он работал ночью напролёт в течение нескольких дней, заставляет его делать такие вещи, которые беспокоят других людей. Что касается того момента, эй, я возьму на себя ответственность упрекнуть его. Эй, тогда на этом мы сегодня остановимся. Я пойду приму душ и лягу поспать». Вот и вся. Он начал идти вперед, сделал шаг к выходу из комнаты. Но... бах-бах! Тяжелые звуки того, что могло быть звуком нескольких вещей, неоднократно раздались по всей комнате. С отчаянным стоном Сион рухнул на месте. В какой-то момент Феррис оказалась напротив него, она вернула меч в ножны. Рейнер раздал крик отчаяния, потому что он почти не смог отследить ее движение. Он думал, что Феррис лишь встает. Он не думал, что в следующее мгновение тело Сиона скрутится в форму. После этого раздался звук, он ничего не увидел, но это был звук удара меча Сиона. Сион умер, и следственно... «Озорные ребятки всегда слишком озорные», — произнесла Феррис, оглядываясь назад. Перед ним мелькнула улыбка абсолютной красоты. Она совершенно отличалась от обычного выражения лица, это была слишком идеальная улыбка. «Почему красивый человек кажется настолько красивым, просто улыбаясь?» — подумал Рейнер в глубине души. И потом он подумал, почему было так страшно, когда Феррис улыбнулась. А Рейнер чуть не закричал. Он почувствовал, что почти получил фобию улыбок. В любом случае, Феррис счастливо произнесла. «Эй, теперь очередь Рейнер Чана, верно?» Рейнер сделал шаг назад и сказал. «Это я не знаю, о чем ты думаешь, но на сей раз это не моя вина!» На ее лице все еще сверкала ослепительная улыбка. «Это так? А на этот раз это действительно шутка Сиона? Того, кто умер вон там? Это так? Это так? Это так? Нет, это... Это так? Это так? Этого не может быть. Все кончено. Или иначе, пожалуйста, будь помягче. Пожалуйста, не делай мне слишком больно». Через секунду... Бах-бах! Рейнер издал такой же стон, как и Сион, и тут же рухнул. «Теперь вы знаете, как это было больно для божества Данга!» «Но, по крайней мере, так Сион смог поспать, и я тоже могу выспаться, в этом нет ничего плохого!» Рейнер услышал голос Феррис, громко отчитывающий их. Подумав об этом, он медленно потерял сознание. На следующий день. В этот день в Роланде все еще стояла хорошая погода, сумерки, небо, окрашенное в красный... было безоблачным. Такой сейчас был сезон. Сезон, заставляющий людей испытывать сильную сонливость. Рейнер не открывал глаз весь день вчера. Сегодня утром он проснулся в кабинете, смыл чернила со своего тела, а затем продолжил работать. Прошло 10 часов с тех пор, как он начал работать. Он продолжил перемещать документы на столе и зевнул. Покрутив шеи, он заморгал усталыми глазами. Затем откинулся на спинку стула. Он тихо вздохнул. Все перед ним было таким же, как вчера. Сион проспал только одну ночь, чего было недостаточно, чтобы полностью стереть усталость. Он еще испытывал усталость, но продолжил выполнять свою работу с чрезвычайно высокой эффективностью. В углу комнаты Феррис, держа Данго в одной руке, читала знаменитую книгу под названием «Размытие цвета кленового листа. Пикник зрелых дам». Странный и подозрительный роман, бормоча «Как это может быть?» или «Идиот!» Её лицо покраснело. Обычная сцена. Райнер на это сказал. «Слишком мало изменений?» Но Сион даже не поднял голову сегодня, он быстро с силой двигал пером, зарываясь в работу. Райнер пожал плечами и повернулся к Феррис. «Я говорю, Феррис, у меня небольшая жажда. Можешь дать мне попить немного чаю?» Он попытался повторить эту просьбу, но Феррис одновременно с ним... «Как это считается? Это значит, что мисс Сила и Бейкер тайно выращивали птиц вместе?» «Что такого удивительного в этом вопросе?» Заворчал Райнер, но его голос не достиг ушей Феррис. Она была полностью поглощена чтением романа. «Что такое? Никто не хочет обращать на меня внимание?» Реакции все еще не последовало. «Ну и хрен с ним. Зато сейчас спокойно». С этими словами он встал, подошел к Феррис и взял чашку чая, чтобы выпить. Он пил, одновременно обводя комнату взглядом. Эта комната была ему очень знакома, теперь он даже знал каждое пятно на стене. Это было очевидно, ведь он был вынужден оставаться здесь и работать ночи напролёт каждый день за прошедший год. Один год. «Время пролетело так быстро», — подумал Райнер. Когда люди занимались какими-то скучными вещами, даже секунда могла казаться несколькими часами, но, оглядываясь назад на прошедший год, действительно казалось, что он пролетел в мгновение ока. Когда он очнулся, непонятно как, уже промелькнул год. Что это значит? Этот период неожиданно заставил его почувствовать себя счастливым. «Как такое может быть?» – пробормотал Райнер, горько усмехнувшись. Он выполнял поручение Сиона, этого идиота, каждый день словно мул, и терпел издевательство Феррис, этой идиотки почти год. Как такая жизнь может называться счастливой? Райнер сдержал смешок. Затем он посмотрел на этих двоих. «Я не прав», — сказал он, как бы проверяя их, но они оба продолжили свои собственные дела и не ответили. Райнер почувствовал себя немного одиноким. Он рассмеялся, потому что такое чувство было поистине непонятным. В прошлом, в далеком прошлом, рядом с ним никого не было. Не иметь никого рядом с собой было для него чем-то ожидаемым, он не придавал этому значения. Даже если бы он хотел что-то сказать, его бы просто прокляли как монстра, говорящего чепуху. Даже сам он чувствовал себя монстром. Он все бросил, но сейчас, когда никто не обратил на него внимания, он действительно чувствовал себя немного одиноко. Райнер снова рассмеялся. Он закончил пить чай, а затем вернулся к столу. Поднимая перо, продолжая работать, продолжая делать то, что крайне раздражало его. Он сам продолжил делать эти раздражающие дела, которыми он определенно не хотел бы заниматься. Для чего он это делал? Для кого он это делал? Ответ был неоспорим. Это было для самого себя. Потому что он нашел место, в котором он хотел остаться. Эта страна, этот Роланд, этот офис. Рядом с королем, с ужасным характером и этой чрезвычайно раздражающей женщиной было место и для него. Поскольку он хотел остаться в этом месте, по какой-то неизвестной причине он задумался о том, что он может сделать для всего мира. Поскольку он хотел остаться в этом месте, по какой-то неизвестной причине он задумывался о том, что он может сделать для кого-то. Поскольку он хотел остаться в этом месте, по какой-то неизвестной причине он задумывался о том, что он может сделать для себя. Просто оставаясь в этом месте. Потому что просто оставаясь в этом месте, по какой-то неизвестной причине год пролетел вот так незаметно. Потому что у него было такое чувство, что это мирное время пролетит мгновенно, со скоростью света. В этот момент внезапно... «Всё-всё закончено!» — закричал Сион. «А?» Райнер посмотрел на Сиона. И так Сион поднял кучу документов, сказав, словно не веря в это. «Я закончил! Эй!» Райнер спросил. «Что ты имеешь в виду? Какое дело ты закончил? Видя, насколько ты счастлив, не говори мне, что это вопрос призывов к действиям Панграма. Ты нашел идеальное решение этого?» Призыв к действию дворянина по имени Панграм, о котором говорил Райнер, был самой трудной проблемой, с которой он столкнулся недавно. Влияние Сиона постоянно расширялось, а власть дворян постепенно уменьшалась, и они контролировались. Часть дворян, чье терпение лопнуло, отправила эту вымогательную записку, Если вы продолжите запугивать дворян, все дворяне покончат с собой». Что-то такое депрессивное, что хотелось закричать им «Чушь!». Но если это проигнорировать, это, вероятно, вызвало бы сомнение в том, что король обращает внимание на знать, и вызвало бы еще больше недовольства. Поэтому им нужно было найти подходящее заверение и понять, в каком ключе они должны ответить. Им нужно было справиться с этим основательно, но деликатно, точно так же, как столкнуться с группой упрямых детей. «Эта проблема решена?» – спросил Райнер, но Сион покачал головой. «Нет». «Тогда что это? Проблема обеспечения защиты границ страны?» «Нет». «Тогда что?» Сион проговорил таким тихим голосом, что Райнер с трудом мог разобрать его слова. Райнер нахмурился. «А, прекращай! Что закончено?» Сион повернулся, чтобы посмотреть на него. «Всё закончено!» «А, всё! То, что нужно было срочно сделать, почти всё сделано!» «Это значит...» Сион широко улыбнулся. «Никакой работы почти на неделю!» «Этого не может быть!» «В самом деле...» «Эх, но ты же не можешь просто сказать это. На самом деле, в следующую секунду скажешь, что это ложь, и что с сегодняшнего дня нам нужно работать по ночам 10 дней кряду. Нет-нет, на этот раз это реально. То, что нужно было сделать внутреннему правительству, почти всё. Закончено? В самом деле? В самом деле?» Сион ответил Райнеру его жетоном, а затем кивнул. Но Райнер всё ещё не смел верить в это.